Очень. Потом он некоторое время не произносил ни слова, а Шарлотта тоже молча сидела и ждала. Вскоре он снова завел разговор. «Знаешь что, Шарлотта?» Спросил он все тем же кротким, лепечущим голосом. «Я сижу и тешусь тем, что произношу самому себе надгробное слово». «Что такое ты говоришь? Надгробное слово?» «Да-да. Именно так, Шарлотта. Ты никогда не думала над тем, что скажет пастор над твоей могилой, когда ты умрешь?» «Нет. Никогда, Карл Артур. Я и не думаю вовсе о смерти. Не попросишь ли ты пастора, Шарлотта, который станет держать речь над моей могилой, чтобы он сказал своим прихожанам так: здесь, мол, покоится богатый юноша, который, повинуясь заповедям Христовым, расточил все свои имения и стал нищим?» «Да-да, конечно, Карл Артур, но теперь ты не умрешь. Может быть, не теперь, Шарлотта. Редко чувствовал я себя таким здоровым. Но ты ведь можешь вспомнить об этом позже. И еще я хочу, чтобы пастор напомнил прихожанам о том, что я был тем апостолом, который вышел на дороги и тропы, дабы нести людям весть о Царстве Небесном прямо в их будничную жизнь, в их увеселение и в их труд». Шарлотта не ответила. Она спрашивала себя, не глумится ли над ней Карл Артур. А он продолжал говорить тем же деланным тоном. «Я полагаю также, что отлично было бы, если бы пастор сказал немного и о том, что я, подобно самому Господу Богу, выказал свое смирение, когда ел и пил вместе с мытарями и грешниками». «Замолчи, ради Бога, Карл Артур. Ты Христос, ведь это же святотатство». Прошло некоторое время, прежде чем Карл Артур ответил Шарлотте. «Мне вовсе не нравится такое возражение», сказал он. «Но я могу примириться с тем, что пастор ничего не скажет о мытарях. Это могло бы быть ложно истолковано. А упоминание о грешниках, пожалуй, достаточно, дабы объяснить, почему я стал говорить проповеди на проселках проезжему люду. Разумеется, недостатка в возможностях распространить свою деятельность и на другие поприща у меня не было». Шарлотта молча сидит в санях, и ей хочется громко крикнуть от ужаса. Неужто все это вправду? А может быть, он говорил так лишь для того, чтобы произвести на нее впечатление своим высокомерием? Неужели он утратил всякую способность рассуждать? «Быть может, ты помнишь, Шарлотта, что у меня был друг, который стал потом миссионером? Понтус Фриман?» «Да, Шарлотта, совершенно верно. Он шлет письмо за письмом, уговаривая поехать к туземцам и помогать ему. Мне было очень соблазнительно. Я ведь так люблю путешествовать. Да и изучение языков меня также интересует. Мне всегда весьма легко давались разные науки. Ну, что скажешь на это, Шарлотта?»